Максина скрыла раздражение, повторяя его жест. Она надеялась увести Шутта в один из коктейль-баров. А вместо этого они стоят вблизи от намеченной в жертву группы игральных автоматов. Слишком близко, чтобы быть спокойной. «Не могли бы вы ответить мне на один вопрос, капитан?» — спросила она, медленно двигаясь по проходу, словно бы для того, чтобы лучше видеть столы. «Это зависит от самого вопроса», — ответил Шут, но последовал за ней, очевидно, не осознавая их передвижения. «Почему вы все-таки вступили в космический легион?» Командир медленно улыбнулся. «В самом легионе считается невежливым задавать подобные вопросы». «Как интересно», — протянула Максина. «И все же, я не легионер, и к тому же никогда особенно не старалась быть вежливой». Шут заколебался, затем пожал плечами. «О, считайте это просто прихотью богатого мальчика», — ответил он, как бы закрывая этот вопрос. «Мне весьма трудно в это поверить», — настаивала Макс, не желая оставлять эту тему. «Почему же?» «Попросту говоря, мистер Шут, я сомневаюсь, что человек вашего уровня мог бы достичь его, полагаясь на случай или на свою прихоть. Нет, думаю, вы почти всегда действуете с определенной целью, в том числе при вступлении в космический легион». Командир бросил на нее пристальный взгляд. «Очень проницательно с вашей стороны», — сказал он. «Вы правы, конечно, признаюсь в этом. Однако, боюсь, причины останутся известными только мне одному. Хоть я и не могу винить вас за вопрос, но вы должны понимать, что люди моего уровня не могут остаться на этом уровне, если станут делиться планами с посторонними. Особенно с противниками». «Противниками», — повторила Максина, морща нос. «В самом деле, мистер Шут, у вас такая деликатная манера выражаться. Вы просто обязаны когда-нибудь познакомиться с Лаверной. Возможно, причина в том, что у вас одинаковое прошлое. Вы росли среди финансовых маневров. Только оба вы привыкли ходить вокруг да около, вместо того, чтобы прямо назвать вещи своими именами». Шут снова не смог удержаться от улыбки. Ему невольно все больше и больше нравилась Максина. «Не так-то легко избавиться от старых привычек», — сказал он. «Конечно, сама служба в легионе способствует такой манере, поощряя ее и даже требуя выражаться двусмысленно. Скажите, для моего собственного сведения, а как бы вы назвали наши отношения?» «Ну, мы главари-соперники в схватке двух банд за контроль над казино, разумеется», — ответила Макс, легкомысленно пожимая плечами и, заметив, как он нахмурился, продолжала. «Бросьте, мистер Шут, вы же не считаете это противоборством сил света и тьмы, не видя в себе самом сторонника ангелов?» «Но, собственно, я как раз подумал, что вы уже второй человек, за последнее время назвавший меня главарем банды преступников», — объяснил командир, криво усмехаясь. «Хотя не секрет, что в прошлом у легионеров имеются пятна на репутации, но я надеялся на лучшее мнение общественности». «Пятна на репутации!» — воскликнула Макс, коротко хохотнув. «Вот и вы опять, мистер Шут, пытаетесь на словах завязать бантик на шее рабочей лошадки. Мы являемся мозговым центром и руководством шайки преступников и живем на полученную прибыль. Нет более точного способа это описать». «Прошу прощения, но не могу с вами согласиться», — возразил легионер, качая головой. — «Хоть и уверен, вы хотели сделать мне комплимент, поставив на одну доску с собой. Предпочитаю считать то, чем я занимаюсь, помощью отдельным личностям найти конструктивное, выгодное применение своим талантам. В доказательство разрешите напомнить вам, что мы получили задание охранять казино по просьбе законного владельца, и что мы не получаем никакой прибыли в награду за усилия, кроме обычного жалования. «Наверное, в чем-то вы правы, капитан», — охотно согласилась Максина. «Тем не менее, не могу серьезно считать ваше положение лучшим, чем мое. Я всегда полагала, что люди охотнее трудятся ради получения прибыли, чем за фиксированное жалование». Командир кивнул. «Тут я с вами согласен. Однако иногда можно поспорить, не перевесят ли полученные человеком благо денежную выгоду. Пока же, если вы меня извините, я должен вернуться к своим обязанностям. Приятно было побеседовать». Осознав одновременно, что шут собирается прервать их беседу, и что так и нет никаких признаков ожидаемого начала штурма игральных автоматов, Максина поспешно стала изыскивать способ продлить этот разговор. «Еще минутку, капитан». Она положила ладонь на его руку, удерживая на месте. «Я бы хотела вас кое с кем познакомить». Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, она подвела командира легионеров к очереди у окошка кассы, которая, разумеется, находилась еще на несколько ярдов дальше от игральных автоматов. «Простите, Джонси?» — произнесла она, слегка прикасаясь к плечу одного из мужчин, стоящих в очереди за фишками. Молодой азиат с улыбкой обернулся и явно испугался, увидев сопровождающего Максину человека в черном мундире. «Полагаю, вы не знакомы?» — продолжала она непринужденно, словно хозяйка на светском приеме. «Джонси, это капитан-шутник, командир охраны этого казино. Капитан-шутник — это Джонси». Она показала в улыбке еще несколько зубов. «Конечно, это не настоящее его имя, но, очевидно, он так просил нас его называть». «Капитан-шутник? Джонси». Двое мужчин смотрели друг на друга с явной настороженностью. Ни тот, ни другой не протянули руки. «Джонси гостит у нас от... полагаю, вы бы назвали это одной из родственных организаций», — улыбнулась Максина. «Его руководители проявили огромный интерес к тому, как нам с вами удастся уладить наши разногласия». Восточный человек слегка пожал плечами. «Боюсь, капитан, такое любопытство естественно для людей, занятых в нашей сфере деятельности. Но если мы когда-либо окажемся с вами, как это выразится, в отношениях, подобных вашим отношениям с миссис Пруит, то, надеюсь, вы примете к сведению, что в них нет никакой личной ненависти. Уверен, вы лучше любого другого понимаете, бизнес есть бизнес». «Конечно», — процедил шут сквозь сжатые губы. «В свою очередь, смею надеяться, вы передадите от меня вашим руководителям, что если они предпочтут посетить Лорелею, чтобы лично ознакомиться с нашими методами, я сделаю все от меня зависящее, чтобы к ним отнеслись не менее гостеприимно, чем к миссис Пруит и ее организации». Глаза Джонси слегка блеснули. «Непременно передам, капитан», — с легким поклоном ответил он. «А теперь, если позволите, там для меня придерживают место за одним из столов». «Кажется, вы ему не понравились, капитан», — тихо заметила Макс, глядя вслед уходящему азиату. Шут печально улыбнулся. «Думаю, я это переживу». И с другой стороны, он не слишком обрадовался тому, что вы так его выделили из всех. Максина совсем не по-дамски фыркнула. Хотите верьте, хотите нет, мистер Шут, но возможность появления на Лорелее друзей Джонаси нравится мне еще меньше, чем вам. Кроме того, как я уже говорила, существуют достойные враги и недостойные друзья. Я считала своим долгом оказать вам любезность и дав понять, с чем вы можете когда-нибудь столкнуться. Понимаю. Командир задумчиво посмотрел на нее. Ладно, наверное, мне надо оказать вам ответную любезность. Видите того человека, который сидит справа, в конце стола, за которым играют в блэкджек, такого бледного? Максина слегка вытянула шею и кивнула. Так вот, принимая во внимание ваш интерес к коллекционированию казино, вам придется в будущем опасаться этого человека. Правда? Спросила Максина, изучая указанного человека. А кто он? Карточный шулер? Едва ли, небрежно ответил Шут. Мы приняли меры и постарались по возможности изолировать всех известных шулеров. Это входит в обязанности службы безопасности, знаете ли. Возможно, вас заинтересует, что к этому моменту мы уже отправили больше сотни таких игроков в космопорт. Несколько секунд Максина молча переваривала эту новость. «Смелое заявление, капитан!» Наконец произнесла она медленно и осторожно. «Можно спросить, как вам удалось их выследить?» «А это было не так уж сложно», — ответил командир. «Мы засекли большую часть из них на прошлой неделе вместе с дилерами, которые выдавали им слишком большие выигрыши и лишние фишки. Тулли Бескон, новый управляющий казино, помог нам засечь остальных. Похоже, он знает большинство из них в лицо. После того, как их опознали, вопрос свелся только к выбору подходящего момента, чтобы выполоть их, как сорняки, не потревожив остальных гостей. И я счел сегодняшний день как раз подходящим». «Тулли Бескон», — Макс произнесла это имя так, будто оно было неприятным на вкус. «Я думала, он ушел от дел. Кстати, у меня было впечатление, что управляющий казино Хьюи Мартин...» «Был», — подтвердил Шут. «К сожалению, его сегодня тоже выпололи. Возникли некоторые сомнения, работает ли он в пользу заведения или против него, если я правильно понял». «Понятно. Однако я собирался рассказать вам о человеке за столом для игры в блэкджек», — продолжил командир, словно не замечая реакции Максины на его разоблачение. «Его зовут Альберт, и он руководит бригадой компьютерных ревизоров, одной из лучших, с которыми мне доводилось работать». «Компьютерные ревизоры», — без выражения повторила Максина. «Да, настоятельно рекомендую его, если когда-либо почувствуете необходимость проверить программы вашего центрального компьютера». Взгляд Шутта на секунду задержался на сопернице. «Я знаю, вам трудно в это поверить, но Альберт обнаружил, что кто-то проник в компьютер верного шанса. По его словам, кто-то заложил туда программу замедленного действия, которая должна была резко изменить шансы на выигрыш для игорных автоматов как раз сегодня в полночь». Он демонстративно посмотрел на свои часы. «Мы, разумеется, откорректировали программу, но мне было любопытно посмотреть, кто будет наблюдать за этими автоматами в полночь и как они прореагируют, когда автоматы просто будут продолжать глотать деньги, вопреки их ожиданиям, вместо выдачи миллионов. Вот уже почти половина первого, А я так ничего и не сделал, только побеседовал с вами. Куэсла Гуэрре, наверное. А теперь мне и правда пора идти. Но мне действительно было приятно с вами пообщаться, миссис Пруит. С этими словами он насмешливо отсалютовал ей указательным пальцем, повернулся и, улыбаясь, удалился.